Когда военные отправились осматривать технику вблизи, я отвел Звонарева в сторону. Отличная работа, Мирослав Аркадьевич. Особенно с удлинителями, они решили исход испытаний. Звонарев смущенно улыбнулся, вытирая грязное лицо не менее грязным рукавом. Идея возникла вчера ночью, Леонид Иванович. Вы же подсказали нам направление. Мы с Черепановым экспериментировали до рассвета. Простое решение, но эффективное. Именно такие решения и нужны на войне, серьезно заметил я. Простые, надежные, выполнимые в полевых условиях. Запомните это, Мирослав Аркадьевич. Самая гениальная конструкция бесполезна, если ее нельзя починить в грязной траншее подручными средствами. Звонарев задумчиво кивнул, глядя на испачканный, но успешно справившийся с задачей тягач. «Что дальше, Леонид Иванович?» – спросил он. «Запускаем серийное производство, не торопитесь», – я положил руку ему на плечо. «Сначала внесите необходимые улучшения на основе сегодняшних испытаний. Усильте лебедку, доработайте конструкцию удлинителей, улучшите герметизацию двигателя от попадания грязи. У вас 2 недели на доработку, затем контрольные испытания с военной приемкой, регистрация бумаг, получение всех согласований и только после этого серийное производство». Звонарев кивнул, принимая установку. В его глазах горел энтузиазм молодого изобретателя, чье детище успешно прошло главное испытание. Дождь постепенно стихал. Над полигоном поднимался густой туман, окутывая причудливыми клочьями стальные силуэты военной техники. Где-то вдалеке прогремел первый весенний гром. Глава 16. Союзнефть. Новенький Ан-9 мягко покачивался на воздушных потоках. Сквозь овальные иллюминаторы просматривались лоскутное одеяло колхозных полей и темно-зеленые массивы лесов, раскинувшиеся под крылом самолета. Мы с профессором Величковским расположились в передней части пассажирского салона на жестких, обтянутых кожей креслах. Третьим пассажиром оказался представитель управления ВВС РКК Конюхов. Худощавый мужчина с обветренным лицом летчика, тонкими усами и цепким взглядом серых глаз. Он присоединился к нам в последний момент перед вылетом из Нижнего Новгорода. «Удивительно, товарищ Краснов, что вы предпочли самолет поезду», — Величковский поправил неизменное золотое пенсне на черной ленте. «Большинство гражданских лиц все еще опасаются воздушных путешествий. Время – главный ресурс, Николай Александрович». Я посмотрел на массивные часы Павел Буря, украшавшие мое запястье. 3 часа полета вместо суток на поезде. К тому же, я всегда верил в будущее авиации. Конюхов, до этого молча изучавший нас, оживился. «Вы интересуетесь авиацией, товарищ Краснов?» «Не просто интересуюсь», — я улыбнулся. «Считаю, что авиация изменит мир сильнее, чем железные дороги в прошлом веке. В ближайшие десятилетия мы увидим прорыв в грузоперевозках и пассажирском сообщении». «Смелое заявление», — Конюхов скептически прищурился. «Наши Ан-9 берут на борт всего 9 пассажиров. О каких масштабных перевозках может идти речь?» Я прекрасно понимал его скептицизм. Нынешние самолеты действительно казались игрушечными по сравнению с авиалайнерами моего времени. Но я знал будущее, и оно рисовало совсем иные перспективы. Представьте самолеты, способные перевозить 30, 50, а в перспективе и 100 пассажиров, начал я, наблюдая, как глаза Конюхова округляются от удивления. Цельнометаллические машины с герметичными салонами, позволяющими летать на высоте 7-8 километров над зонами турбулентности. «Технически это невозможно», – пробормотал Конюхов, но в его голосе уже чувствовалось сомнение. «Почему же?» – возразил я. «Нужно только перейти от бипланной схемы к монопланной с убирающимся шасси для снижения лобового сопротивления. Двигатели разместить в гондолах под крылом, что упростит обслуживание и повысит аэродинамику». Конюхов вытащил из планшета блокнот и начал торопливо записывать. Лицо его выражало смесь недоверия и профессионального интереса. «А источник энергии?» – спросил он. «Двигатели внутреннего сгорания имеют предел мощности. Турбовинтовые и реактивные двигатели», – ответил я. «Первые появятся уже через несколько лет, вторые потребуют больше времени, но именно за ними будущее дальней авиации». Самолет вошел в зону турбулентности, и Величковский нервно вцепился в подлокотники кресла. Но разговор увлек его настолько, что он быстро забыл о дискомфорте. «А какие скорости вы считаете реальными для таких машин?» — спросил профессор. «Для ближайшего десятилетия 500-600 км в час», — ответил я. «А в перспективе мы преодолеем звуковой барьер». «Звуковой барьер?» — переспросил Конюхов, отрываясь от записей. Вы имеете в виду скорость звука, это около 1200 км в час, но при таких скоростях возникают критические проблемы с управляемостью из-за образования ударных волн. Именно, кивнул я, потребуется полностью пересмотреть геометрию крыла. Стреловидное крыло с тонким профилем и особой формой фюзеляжа позволит преодолеть эту проблему. Конюхов смотрел на меня, как на сумасшедшего, но продолжал делать пометки. Простите, товарищ Краснов, но откуда у вас такие знания? Насколько мне известно, никто в мире пока не исследовал эти вопросы на таком уровне. Я мысленно одернул себя. Увлекшись, я снова рассказал слишком много. Читаю западные научные журналы, товарищ Конюхов. В США и Германии ведутся интересные теоретические разработки. К тому же, с моей позиции директора-распорядителя Союзнефти важно прогнозировать будущие потребности в авиационном топливе. Величковский внимательно посмотрел на меня через стекла пенсне. В его проницательных глазах читалось сомнение и какая-то странная подозрительная мысль. «Знаете, Леонид Иванович», – тихо произнес профессор, наклонившись ко мне, – «иногда мне кажется, что вы рассказываете о вещах, которые еще не произошли, но обязательно произойдут, словно видите сквозь толщу времени». Я постарался изобразить вежливую улыбку. Просто аналитический склад ума, дорогой профессор. Глядя на нынешние тенденции, нетрудно экстраполировать направление развития техники. Конюхов, казалось, не слышал нашего обмена репликами. Он лихорадочно делал наброски в планшете. «Товарищ Краснов, а какие, по-вашему, перспективы у военной авиации?» — спросил он, не поднимая головы. «Истребители с закрытыми кабинами, скоростью до 600 км в час, вооруженные скорострельными пушками вместо пулеметов», — ответил я. «Бомбардировщики с радиусом действия до 5000 км и бомбовой нагрузкой несколько тонн, точное бомбометание с помощью оптических прицелов. В перспективе, радиолокационное обнаружение цели и радионавигация для полетов в сложных метеоусловиях». Конюхов поднял на меня пораженный взгляд. «Товарищ Краснов, вы должны посетить наш НИИ ВВС. Такой аналитический талант. Туполев будет в восторге от ваших идей». «Непременно найду время», – кивнул я. «Кстати, стратегически важно развивать в стране производство легких сплавов на основе алюминия и магния. Без них невозможно создание современных высокоскоростных самолетов». За разговором время пролетело незаметно. Самолет начал снижаться, готовясь к посадке на московском аэродроме. Величковский отложил газету, которую пытался читать последние полчаса, и снова повернулся ко мне. «Если вы правы хотя бы наполовину, Леонид Иванович, нас ждет совершенно новый мир через десятилетие». «Не сомневайтесь», — ответил я, глядя в иллюминатор на приближающиеся очертания Москвы. «И этот мир потребует намного больше нефти, чем мы добываем сейчас». Московский аэродром встретил нас весенним ветром и сырым воздухом. Несколько техников в промасленных комбинезонах суетились вокруг других самолетов, готовя их к вылету. На краю летного поля выстроилась шеренга новеньких Ан-3, недавно принятых на вооружение ВВС. Конюхов пожал мне руку перед расставанием. «Благодарю за крайне интересную беседу, товарищ Краснов. Я пришлю вам приглашение в НИИ ВВС, и позвольте личную просьбу. Запишите ваши идеи о будущем авиации. Это может стать бесценным материалом для наших конструкторов». Когда военный авиатор удалился, Величковский задумчиво произнес: «У меня странное ощущение, Леонид Иванович, словно я попал в фантастический роман Герберта Уэллса. Но чем больше я наблюдаю за вашими предсказаниями и их воплощением, тем сильнее убеждаюсь, вы действительно каким-то непостижимым образом знаете будущее». Я похлопал профессора по плечу. «Не забивайте голову мистикой, Николай Александрович. У нас впереди масса реальной работы. В Москве меня ждет создание структуры Союзнефти, а вас новые экспериментальные плавки стали для танковой брони». Но взгляд профессора говорил, что мое объяснение его не убедило. Впрочем, Величковский относился к тому типу ученых, который умеет хранить секреты и не делает поспешных выводов. Еще одно качество, за которое я ценил этого блестящего специалиста: древнее здание на Мясницкой улице, где располагался наркомат тяжелой промышленности, источало особую атмосферу власти. Высокие потолки с лепниной, мраморные лестницы, массивные двери кабинетов – все говорило о фундаментальности учреждения, решающего судьбы советской индустрии. 3 дня после возвращения из Нижнего Новгорода я провел в выделенном мне кабинете на 3-м этаже. Перед массивным дубовым столом выстроилась стопка папок с документами, проекты структуры «Союзнефти», схемы финансирования, планы развития месторождений. На стене висела огромная карта СССР с отмеченными нефтяными районами, существующими и перспективными. Часы показывали 10 утра, когда в кабинет вошли мои ближайшие соратники. Мышкин, невозмутимый начальник службы безопасности, бывший контрразведчик с каменным лицом и проницательным взглядом. Котов, пожилой финансист с аккуратно подстриженной седой бородкой, в старомодном сюртуке. Сорокин, главный инженер, неистощимый генератор идей, энергичный парень с несносным характером и острым техническим умом. Ну, и конечно, Величковский, сегодня он держал в руке длинную трость с костяного набалдашником. «Садитесь, товарищи», я указал на расставленные вокруг стола стулья. «Через час нас ждет встреча с наркомом Орджоникидзе. Но сначала я хочу обсудить с вами финальную версию организационной структуры «Союзнефти». Мышкин первым нарушил молчание. «Леонид Иванович, вы просили меня подготовить предложение по безопасности. Я проверил досье всех руководителей региональных подразделений. У троих обнаружены сомнительные связи. Материалы на вашем столе». Я кивнул, подвигая к себе тонкую папку с красной полосой, знак особой секретности. «Спасибо, Алексей Григорьевич. Котов, какие изменения в финансовых потоках?» Бухгалтер раскрыл блокнот. «Я проработал схему с двойным контролем. Каждая транзакция проходит через центральную бухгалтерию и дублируется в региональном отделении. Невозможно провести несанкционированный платеж без оставления следа». «Отлично», я развернул на столе большую схему, изображающую структуру будущего треста. «Предлагаю следующую организацию. Центральное управление в Москве, 5 региональных дирекций, азербайджанская, грозненская, волго-уральская, сахалинская и среднеазиатская. Каждая дирекция получает оперативную самостоятельность в рамках утвержденных планов, но подчиняется единой технической и финансовой политике центра». Величковский задумчиво погладил бородку. «Амбициозная структура, Леонид Иванович, особенно учитывая, что Волго-Уральская и Сахалинская дирекции пока существуют лишь на бумаге. Нефтяных промыслов там практически нет». «Будут, Василий Андреевич», – уверенно ответил я. «Геологоразведка уже подтвердила перспективность этих регионов. Нам нужно смотреть вперед, а не только управлять существующими активами». Сорокин, до того молча изучавший схему, постучал пальцем по чертежу. «А это что за структурное подразделение? Научно-исследовательский институт нефти и газа? Он уже существует? Уже есть такой, но Сталин одобрил его реорганизацию», — ответил я. «Институт будет координировать все научные разработки в области нефтедобычи и нефтепереработки. Нам нужен технологический прорыв, товарищи. Без науки его не достичь. А научными кадрами как обеспечить?» — спросил Величковский, делая пометки в блокноте. «У нас острая нехватка специалистов с высшим образованием. Будем привлекать из вузов, из-за границы, если потребуется», — ответил я. «Я уже договорился с профессором Ипатьева. Он готов возглавить отдел каталитических процессов». Величковский одобрительно кивнул. «Теперь о финансировании». Я развернул еще один чертеж. «Наркомфин выделяет стартовый капитал в размере 100 миллионов рублей. Еще 50 миллионов поступит от объединения активов существующих нефтяных трестов. Дополнительные средства привлечем через систему внутренних займов и банковских кредитов под гарантии государства». Котов присвистнул. «150 миллионов. Это грандиозная сумма. Почти десятая часть годового бюджета на индустриализацию. Капля в море по сравнению с тем, что даст стране «Союзнефть» через 5 лет», – парировал я. «К 1936 году мы удвоим добычу нефти, доведя ее до 50 миллионов тонн ежегодно, а стоимость одной тонны на мировом рынке около 30 рублей золотом. Посчитайте, какой доход это принесет стране». Котов быстро произвел расчет в уме. 1,5 миллиарда рублей. Десятикратная отдача на инвестиции за 5 лет. «Именно», – кивнул я. «И это не считая создания смежных производств, нефтехимии, производства синтетического каучука, дорожного битума. Целые отрасли промышленности появятся на основе нефтепереработки». В дверь постучали, и секретарь сообщил, что нарком Орджоникидзе готов нас принять. Мы собрали документы и направились в его кабинет, расположенный в противоположном крыле здания. Григорий Константинович Орджоникидзе, невысокий коренастый человек с характерными кавказскими чертами лица и пронзительным взглядом, встретил нас, стоя у огромной карты индустриальных новостроек СССР. Красные флажки, воткнутые в карту, обозначали десятки строящихся заводов, электростанций, комбинатов. «А, Краснов!» – энергично воскликнул нарком, пожимая мне руку. «Наслышан о твоих успехах в Нижнем. Танковый проект движется полным ходом, товарищ нарком», – ответил я. «Прототип Т-30 прошел все испытания. Начинаем производство первой опытной партии». «Отлично, отлично», – Орджоникидзе указал на стулья вокруг длинного стола для совещаний. «Садитесь, товарищи. Но сегодня не о танках речь. Сталин ждет от нас структуру Союзнефти и план развития нефтяной промышленности на ближайшую пятилетку». Следующие два часа прошли в напряженном обсуждении. Орджоникидзе задавал острые вопросы, требовал детализации, указывал на слабые места в организационной структуре. «Значит, ставите на второе Баку?» – спросил нарком, изучая карту перспективных нефтяных районов. «Смелое решение. Геологоразведка пока дает противоречивые данные. Месторождение в районе Ромашкино однозначно подтверждено достигнутыми показателями, товарищ нарком», – твердо ответил я. «Предварительные оценки указывают на запасы не менее 5 миллиардов тонн. Это больше, чем во всем Бакинском районе». Орджоникидзе присвистнул. «Если ты прав, это меняет всю стратегию развития промышленности. Мы сможем перенести часть энергоемких производств ближе к Уралу, снизить транспортные расходы». К концу совещания нарком выглядел удовлетворенным. Структура Союзнефти утверждена. План развития на пятилетку тоже. Но учтите, товарищи, спрос будет строгий. Особенно с вас, Краснов. Вы получаете беспрецедентные полномочия и ресурсы, и лично отвечаете перед партией за результат. Понимаю ответственность, товарищ нарком. Я выпрямился на стуле. Союзнефть станет флагманом советской промышленности. Орджоникидзе достал из ящика стола папку с гербовыми печатями. Вот ваши полномочия. Приказ о назначении вас директором-распорядителем, положение о Союзнефти, разрешение на использование системы материального стимулирования работников. Последнее, экспериментальное, по личному разрешению товарища Сталина. Многие в партии считают это отступлением от социалистических принципов. Я принял документы, ощущая их историческую значимость. Мой эксперимент по созданию красного капитализма начинался официально, с благословения высшего руководства страны. И еще, Краснов, Орджоникидзе понизил голос, хотя в кабинете находились только проверенные люди. Сталин интересуется подробностями проекта «Второе Баку». Подготовьте докладную записку лично для него, с картами, расчетами, сроками. Он хочет знать все детали. «Будет исполнено, товарищ нарком», — ответил я, поднимаясь. «Докладная записка будет готова к завтрашнему утру. И не забудьте про танки», — добавил Орджоникидзе, прощаясь. «Сталин следит за этим проектом не менее внимательно, чем за нефтью». Выйдя из кабинета наркома, я почувствовал странную смесь воодушевления и тревоги. План начинал работать, механизм запускался, но впереди ждало множество препятствий. И главное из них – непредсказуемость Сталина, даже при его кажущейся поддержке. Ночь окутала Москву плотным весенним туманом. В моем рабочем кабинете горела только настольная лампа, освещая листы бумаги, исписанные мелким почерком. Стопка карт и схем громоздилась рядом, ожидая приложения к основному документу. Остатки ужина, недопитый стакан чая и черствый бутерброд, стояли на краю стола. Я работал без перерыва с момента возвращения от Орджоникидзе, диктуя Головачеву текст докладной записки для Сталина. Мой секретарь, преданный и исполнительный, записывал под диктовку, иногда задавая уточняющие вопросы. «Пятый раздел, Семен Артурович», – произнес я, массируя виски. «Прогноз добычи на пятилетку. Запишите. При условии выделения необходимых ресурсов и внедрения новых технологий, в частности турбобурения, добыча нефти в районе второго Баку достигнет следующих показателей. 1932 год – 1 миллион тонн, 1933 год – 3 миллиона тонн, 1934 год – 7 миллионов тонн, 1935 год – 12 миллионов тонн, 1936 год – 20 миллионов тонн». Головачев прервал запись, с сомнением взглянув на меня. «Леонид Иванович, не слишком ли оптимистичные цифры? 20-кратный рост за 5 лет». «Именно так, Семен Артурович», – твердо ответил я. «Мы начинаем с нуля, поэтому процентный рост выглядит фантастическим. Но абсолютные цифры реальны при правильной организации работ. Головачев кивнул и продолжил запись. К 2 часам ночи основной текст докладной записки был готов. 20 страниц машинописного текста, дополненные графиками, диаграммами, картами и расчетами. Исчерпывающий документ, отвечающий на все возможные вопросы вождя. «Утром отдайте машинистке для окончательного оформления», — сказал я, складывая бумаги в папку. «К 10 часам документ должен лежать в приемной Сталина». Головачев собрал свои записи и удалился, оставив меня наедине с мыслями. Я подошел к окну, вглядываясь в туманную московскую ночь. Где-то там, за пеленой тумана, находился Кремль, где завтра решится судьба моего проекта. Докладная записка содержала не только информацию о втором баку. Я включил в нее раздел о танковом проекте, подробно расписав успехи в создании Т-30 и перспективы разработки сопутствующей техники, бронетранспортеров, самоходных артиллерийских установок, инженерных машин на том же шасси. Особый раздел посвящался новейшим технологиям нефтепереработки, в частности, каталитическому крекингу и производству высокооктанового авиационного бензина. Эти разработки имели критическое значение для военной авиации, и я знал, что Сталин оценит их важность. После нескольких часов беспокойного сна я проснулся от звонка телефона. Настенные часы показывали 9:30 утра. «Товарищ Краснов», — раздался в трубке знакомый голос секретаря Сталина. «Товарищ Сталин ознакомился с вашей докладной запиской и ожидает вас в своем кабинете в 11 часов». Даже через телефонную трубку чувствовалось удивление секретаря. Обычно Сталин не реагировал так быстро на документы и не назначал встречи в срочном порядке. В приемной вождя царила атмосфера напряженного ожидания. Несколько человек молча сидели на стульях вдоль стены, избегая смотреть друг на друга. Кто-то нервно перелистывал газету, другой изучал портфель с документами. Товстуха, секретарь Сталина, невозмутимо работал за столом, иногда поднимая глаза на входящих. Ровно в 11 дверь кабинета открылась, и вышел высокий военный в форме. Товстуха кивнул мне. «Товарищ Сталин ждет вас, товарищ Краснов». Кабинет Сталина, как всегда, поражал масштабами и одновременно подчеркнутой простотой обстановки. Огромный стол, длинный стол для заседаний, книжные шкафы с трудами классиков марксизма. Над столом портрет Ленина в простой рамке. Сам хозяин кабинета сидел за столом, перебирая документы. Моя докладная записка лежала перед ним, испещренная пометками, сделанными характерным красным карандашом. «Садитесь, товарищ Краснов», — произнес Сталин, указывая на стул напротив. Его тихий голос с заметным грузинским акцентом звучал негромко, но властно. «Прочитал вашу записку о втором баку. Интересная работа». Я сел, стараясь сохранять внешнее спокойствие, хотя сердце колотилось в груди. Встречи со Сталиным всегда действовали на меня именно так. Смесь напряжения и странного восторга от общения с живой легендой, которую в моем прошлом изучали только по книгам и кинохроникам. 20 миллионов тонн к 36-му году, задумчиво произнес вождь, постукивая карандашом по бумаге. Смелый прогноз, очень смелый, основан на геологических данных и технических возможностях, товарищ Сталин, ответил я. Мы уже начали добычу в районе Ромашкино. Все данные подтверждают наличие крупного месторождения. Сталин кивнул, не глядя на меня. А что с Японией? Вы ведь предсказывали их агрессивные действия в Маньчжурии в сентябре этого года. Повторяю, разведка не фиксирует подготовки к крупной операции. Вы точно уверены в своем прогнозе? Я внутренне напрягся. Мои предсказания о японской агрессии основывались на знании будущего, но точные даты помнил с трудом. Существовал риск ошибки, а Сталин не прощал ошибок, особенно в таких серьезных вопросах. Японцы умеют маскировать свои приготовления, товарищ Сталин, осторожно ответил я, но их стратегические планы неизменны. Ключевые факторы – экономический кризис, милитаризация общества, идеология расширения жизненного пространства – все указывают на неизбежность агрессии. Сталин внимательно посмотрел на меня, словно оценивая искренность моих слов. Посмотрим, товарищ Краснов, если ваш прогноз подтвердится, это станет еще одним доказательством вашей аналитической проницательности. Он перевернул страницу докладной записки. Теперь о танковом проекте. Вы пишете, что Т-30 успешно прошел испытания и готов к серийному производству. А как с производственными мощностями? Сколько машин мы сможем выпускать ежемесячно? При выделении необходимых ресурсов до 50 танков в месяц к концу года, ответил я, к К середине 32 года 100-120 машин ежемесячно. Потребуется расширение производственных площадей, но основа уже заложена. Хорошо, Сталин сделал пометку в блокноте. А что с сопутствующей техникой? Вы упоминаете бронетранспортеры и самоходные орудия. Все на базе шасси Т-30, товарищ Сталин, пояснил я. Унификация узлов и агрегатов позволит наладить массовое производство. Бронетранспортер для пехоты, самоходная артиллерийская установка с 76 мм орудием, тягач для эвакуации поврежденной техники. Это революция в военном деле. Сталин поднял на меня тяжелый взгляд. Революция, говорите, громкое слово, товарищ Краснов. Но если результаты соответствуют вашим прогнозам, мы действительно получим качественное превосходство над потенциальным противником. Он встал из-за стола и медленно прошелся по кабинету, заложив руки за спину. Этот характерный жест я часто видел на кинохрониках в прошлой жизни. Я даю разрешение на реализацию всех проектов, указанных в вашей докладной записке, произнес Сталин, остановившись у карты СССР на стене. Союзнефть получит необходимые ресурсы для развития второго БАКу. Танковому проекту также будет обеспечен высший приоритет. Газплан и ВСНХ получат соответствующие указания. Я почувствовал, как напряжение отпускает меня. Главное, одобрение получено. Но учтите, товарищ Краснов, продолжил Сталин, повернувшись ко мне, результаты должны соответствовать обещаниям. Партия оказывает вам огромное доверие, и спрос будет соответствующий. Понимаю ответственность, товарищ Сталин, твердо ответил я. Нефть и танки – это фундамент обороноспособности страны. Я не подведу. Хорошо, кивнул вождь. Теперь несколько конкретных директив. Первое. Распространить технологию турбобурения на все нефтяные районы страны. Начать с Баку и Грозного, затем перейти к новым месторождениям. Второе. Ускорить реорганизацию Института нефти и газа. Он должен начать работу в новом качестве не позднее августа этого года. Третье. Организовать производство высокооктанового авиационного бензина для нужд ВВС. Это критически важно. Сталин вернулся к столу и протянул мне лист бумаги. Вот список ваших полномочий и приоритетов. Изучите и действуйте. Докладывайте о результатах лично мне ежемесячно. Я принял документ, чувствуя его историческую значимость. Это не просто указание. Это карт-бланш на преобразование целой отрасли промышленности, а в перспективе и всей экономики СССР. И последнее, товарищ Краснов, добавил Сталин, когда я уже поднялся, готовясь уйти. Вы знаете будущее, не так ли? Вопрос прозвучал буднично, словно речь шла о погоде на завтра, но от него веяло смертельной опасностью. Я замер, лихорадочно обдумывая ответ. Я анализирую тенденции и делаю выводы, товарищ Сталин, осторожно ответил я. Никакой мистики, только научный подход. Иногда бывают интуитивные озарения, но они основаны на фактах. Сталин долго смотрел на меня своими желтоватыми глазами, затем чуть заметно улыбнулся в усы. Конечно, товарищ Краснов, научный подход – основа марксизма-ленинизма. Но, знаете, иногда мне кажется, что вы видите дальше, чем позволяет обычный анализ. Впрочем, пока ваши прогнозы служат интересам социалистического строительства, метод их получения не так важен. С этими загадочными словами Сталин отпустил меня. Выйдя из кабинета, я почувствовал, как по спине течет холодный пот. Вождь подозревал правду, но пока решил использовать мои знания в интересах страны. Расчет оправдывался. Моя ценность как источника информации из будущего перевешивала подозрения. Но надолго ли, и что произойдет, если мои предсказания не сбудутся или Сталин решит, что я представляю опасность для его власти? Этот вопрос остался без ответа, когда я вышел из Кремля на залитую весенним солнцем Красную площадь. С загадками и опасностями придется справляться по мере их возникновения. Впервые за долгое время я почувствовал себя творцом истории, а не ее заложником. Будущее менялось на моих глазах, и теперь от моих действий зависело, станет ли оно лучше, чем то, что я оставил в 2024 году. Глава 17. Институт нефти и газа. Весеннее московское солнце заливало лучами большую Калужскую улицу, когда наш служебный автомобиль остановился у внушительного четырехэтажного здания из красного кирпича. Старинная постройка дореволюционной эпохи, некогда принадлежавшая торговому дому Морозовых, теперь служила пристанищем Института нефти и газа, единственного в стране научного учреждения, занимавшегося вопросами нефтедобычи и нефтехимии. Массивный чугунный забор с витиеватым узором отделял институт от шумной городской улицы. За ним раскинулся небольшой, но ухоженный парк, где на скамейках, несмотря на ранний час, уже сидели сотрудники, увлеченно обсуждая научные проблемы. «Нас встречают, Леонид Иванович», – тихо произнес Головачев, указывая на невысокого мужчину в сером костюме, торопливо спускающегося по широким ступеням парадного входа. «Смирнов, заместитель директора», – также тихо ответил я, – «но не вижу самого Губкина». Демонстративно не вышел встречать, моя догадка подтвердилась. Иван Михайлович Губкин, академик, основатель и бессменный директор института, не спешил приветствовать высокопоставленного гостя из только что созданной «Союзнефти». «Товарищ Краснов, рады приветствовать вас в стенах нашего института». Смирнов энергично пожал мою руку. «Иван Михайлович просил извиниться, он занят окончанием важного эксперимента. Ждет вас в своем кабинете через четверть часа». «Прекрасно», я кивнул, демонстрируя понимание. «Используем это время для краткого осмотра здания. Вы не могли бы показать основные лаборатории?» Смирнов с готовностью повел нас через просторный вестибюль с мраморными колоннами и старинной люстрой, свисающей с высокого потолка. Гулкое эхо наших шагов разносилось по коридорам, усиливая ощущение величественности и академической атмосферы. «Наш институт основан 5 лет назад по инициативе Ивана Михайловича», – с гордостью рассказывал Смирнов. «Сейчас у нас 4 основных отдела – геологии нефти, химии нефти, технологии добычи и переработки. Всего около 80 научных сотрудников. Мы заглянули в несколько лабораторий, где перед сложными установками сосредоточенно работали молодые ученые в белых халатах. Оборудование выглядело достойно, но заметно уступало тому, что я видел в химических лабораториях будущего. Многие приборы изношены, некоторые явно самодельные. А вот и кабинет Ивана Михайловича». Смирнов остановился перед массивной дубовой дверью с бронзовой табличкой «Директор». «Благодарю за экскурсию», я кивнул заместителю. «Дальше мы пойдем одни с товарищем Головачевым». Я решительно постучал и, дождавшись короткого «войдите», открыл дверь в святая святых института. Кабинет Губкина оказался просторным помещением с высокими потолками и 3 большими окнами, выходящими в парк. Стены до половины были обшиты темными дубовыми панелями, а выше оклеены зелеными обоями с едва заметным растительным орнаментом. Массивный письменный стол красного дерева, заваленный книгами, рукописями и геологическими картами, стоял у дальней стены. Большой старинный глобус на резной подставке занимал угол кабинета. Вдоль стен тянулись шкафы с научной литературой, а между окнами помещались застекленные витрины с образцами пород и минералов. Иван Михайлович Губкин восседал за столом, сосредоточенно изучая какие-то бумаги. Когда мы вошли, он не сразу оторвался от работы, подчеркивая свою занятость и, возможно, некоторое пренебрежение к нашему визиту. Наконец он поднял голову, и я впервые встретился взглядом с легендарным основателем советской нефтяной геологии. Академику Губкину в ту пору было около 60 лет. Крепкий, с широкими плечами и могучей фигурой, с круглым лицом и высоким лбом, обрамленным седыми волосами. Густые седые брови нависали над живыми, внимательными глазами. Очки в тонкой металлической оправе и потертый, но аккуратный костюм дополняли образ ученого старой школы, прошедшего долгий и трудный путь от простого учителя до академика. «А, товарищ Краснов, наслышан о вас и ваших идеях», Губкин встал из-за стола и протянул мне крупную мозолистую руку. В его голосе звучала сдержанность и даже некоторая настороженность. «Садитесь, рассказывайте, с чем пожаловали». Я опустился в кресло напротив стола, а Головачев скромно занял стул у двери, готовый вести протокол встречи. «Иван Михайлович, прежде всего позвольте выразить глубокое уважение к вашим научным заслугам», – начал я. «Ваши исследования нефтеносности Апшеронского полуострова и Эмбинского района заложили основу советской нефтяной геологии». Губкин слегка кивнул, принимая комплимент, но его взгляд оставался настороженным. «Спасибо на добром слове, товарищ Краснов. Только я слышал, что вы собираетесь реорганизовать институт, подчинив его вашей «Союзнефти». Это правда?» Прямолинейность академика не удивляла. Почти 20 лет назад простой сельский учитель Иван Губкин поступил в горный институт и за 10 лет прошел путь от студента до ученого с мировым именем. Такие люди не привыкли ходить вокруг да около. «Да, Иван Михайлович, это правда, я решил отвечать с такой же откровенностью, но не совсем в том ключе, как вам, вероятно, доложили. Речь идет не о подчинении, а о качественном расширении масштаба работ института и придании ему статуса всесоюзного научного центра. Губкин повертел ручку в руках, обдумывая мои слова. Красивые слова, товарищ Краснов, но конкретику, конкретику давайте. Что именно вы предлагаете? Увеличение финансирования в 5 раз, я начал загибать пальцы. Расширение штата научных сотрудников с 80 до 300 человек. Строительство нового комплекса зданий на Ленинском проспекте. Закупка новейшего лабораторного оборудования из Германии и США. Создание экспериментальных полигонов в ключевых нефтяных районах страны. С каждым пунктом брови Губкина поднимались все выше, но лицо оставалось непроницаемым. «И все это под вашим руководством?» – спросил он напрямик. «Под нашим общим руководством, Иван Михайлович», – мягко возразил я. «Вы остаетесь директором института и получаете карт-бланш в научных вопросах. Я же беру на себя организационное и финансовое обеспечение, а также координацию с промышленностью». Губкин хмыкнул, явно не до конца убежденный. «А в чем причина такого внезапного интереса к нефтяной науке? Почему Орджоникидзе и Сталин вдруг решили выделить такие ресурсы? Потому что без науки мы не достигнем необходимого технологического уровня», я наклонился вперед, «и потому что перед нами открываются грандиозные перспективы». Второе — Баку, Иван Михайлович. Огромный нефтеносный район между Волгой и Уралом. Губкин усмехнулся, покачивая головой. «Опять эта красивая сказка. Я слышал и о вашем втором Баку, товарищ Краснов, но как геолог с 30-летним стажем должен сказать, теоретические предпосылки для этого пока весьма сомнительны. Разведочное бурение в том районе дало скудные результаты. Настал момент раскрыть карты. Я достал из портфеля папку с документами и положил перед академиком. Результаты последних геологических исследований, Иван Михайлович, проведенных по моему заданию за последние 3 месяца. Обратите внимание на данные структурного бурения в районе деревни Ромашкино. Там уже вовсю ведется масштабная добыча нефти. Губкин недоверчиво взял бумаги, начал просматривать их, все больше хмурясь. Затем снял очки, протер их, словно не веря своим глазам, и снова углубился в чтение. «Это невероятно», – пробормотал он наконец. «Если данные верны, то речь идет о гигантском месторождении. Возможно, крупнейшим в мире. Но как, почему наши геологи не обнаружили его раньше? Потому что искали не там, где нужно», — мягко ответил я, основываясь на устаревших теоретических представлениях о формировании нефтяных залежей. «Вы сами писали еще в 2020 году, что нефть может образовываться не только в антиклинальных, но и в синклинальных структурах при определенных условиях». Губкин резко поднял голову, удивленно глядя на меня. «Вы вычитали мою статью в нефтяном деле за 1920 год, не только читал, но и использовал ваши идеи для поиска новых месторождений», — улыбнулся я. «Ваша теория органического происхождения нефти и миграции углеводородов через пористые породы блестяще подтверждается новыми данными». Академик медленно откинулся на спинку кресла, не сводя с меня изумленного взгляда. Затем снова склонился над документами, быстро перелистывая страницы, изучая графики и диаграммы. «Послушайте, но если это правда, если эти данные подтвердятся», — в его голосе послышалось волнение, — «это перевернет все наши представления о нефтеносности Поволжья. Это открытие мирового значения». «Именно, Иван Михайлович», — кивнул я, — «и это лишь начало. Предварительные исследования указывают на наличие целой группы гигантских месторождений в Волго-Уральском регионе. Туймазинское, Шкаповское, Орландское. Теоретические оценки запасов превышают 10 миллиардов тонн». Губкин медленно поднялся из-за стола, подошел к висевшей на стене геологической карте СССР и долго вглядывался в нее, словно пытаясь увидеть скрытые под землей сокровища. «10 миллиардов», – пробормотал он, – «это больше, чем все известные мировые запасы вместе взятые». Он повернулся ко мне с новым выражением лица. Смесь научного энтузиазма и профессионального любопытства теперь полностью вытеснила прежнюю настороженность. «Как вы пришли к этому открытию, товарищ Краснов? Какие методы использовали?» Я был готов к этому вопросу. Сказать правду, что я знал о месторождениях из своего прошлого в 21 веке, невозможно. Но я подготовил правдоподобное объяснение. «Комплексный подход, Иван Михайлович. Сопоставление геологических, геофизических и геохимических данных, анализ микрорельефа местности с помощью аэрофотосъемки и, конечно, экстраполяция закономерностей, выявленных вами в ваших фундаментальных работах. Это объяснение, кажется, удовлетворила академика. Он вернулся к столу и решительно протянул мне руку. «Что ж, товарищ Краснов, вы меня убедили. Если ваши данные подтвердятся, это действительно революция в нефтяной геологии. Институт должен быть в авангарде этих исследований. Я согласен на реорганизацию и расширение под нашим совместным руководством». Я с облегчением пожал протянутую руку. Первый и самый трудный барьер преодолен. Губкин, человек старой закалки, не побоялся признать весомость новых аргументов и изменить свою позицию перед лицом научных фактов. Это внушало уважение. «Предлагаю сразу перейти к конкретным шагам», — сказал я, доставая из портфеля еще одну папку. «Вот план расширения института, включая структуру, штатное расписание, бюджет. Прошу вас ознакомиться и внести коррективы. А завтра предлагаю созвать научный совет для официального утверждения новой программы работы». Губкин вновь надел очки и углубился в изучение принесенных документов. По мере чтения его лицо все больше оживлялось, а в глазах появлялся блеск энтузиазма. «Масштабно мыслите, товарищ Краснов», — произнес он наконец. «Очень масштабно, и правильно. Нефть — это будущие страны, а с такими запасами, как вы предполагаете, мы можем стать ведущей нефтяной державой мира». Мы проговорили еще около 2 часов, обсуждая детали предстоящей реорганизации. Губкин, как и полагается ученому, задавал множество точных, порой неудобных вопросов, но постепенно его скептицизм уступал место увлеченности новыми перспективами. К концу беседы он уже сам предлагал смелые идеи и строил грандиозные планы. «Кстати, Иван Михайлович», — сказал я перед уходом, — «в ближайшее время к нам присоединятся несколько выдающихся ученых. Профессор Ипатьев возвращается в Москву специально для работы в институте. Также приезжает Вороножский из Нижнего Новгорода, гениальный, хоть и эксцентричный химик. Владимир Николаевич Ипатьев», — глаза Губкина расширились. «Академик Ипатьев возвращается, это невероятно. Его работы по катализу – основа всей современной нефтехимии. Я лично убедил его вернуться», – скромно заметил я. «Перспектива создания первоклассного научного центра и возможность работать на благо Родины оказались решающими аргументами. Когда мы с Головачевым покидали кабинет, Губкин провожал нас уже совсем другим взглядом. Взглядом соратника, готового к большим свершениям. До завтра, Иван Михайлович», — сказал я, пожимая ему руку на прощание. «Готовьтесь к бурным дебатам на научном совете. Не все ваши коллеги с такой же легкостью примут новые идеи». Губкин усмехнулся в бороду. «Не беспокойтесь, товарищ Краснов. Научные баталии — моя стихия. Если данные на вашей стороне, победа будет за нами». Когда мы вышли на улицу, Головачев тихо произнес: «Вы его покорили, Леонид Иванович. Магия Краснова снова в действии. А ведь говорили, что Губкин упрямый старик, которого невозможно переубедить». Я улыбнулся, глядя на раскидистые липы, окружающие институт. «Настоящий ученый, Семен Артурович, всегда открыт новым идеям, особенно если они подкреплены убедительными фактами. А те, кто называл Губкина упрямым стариком, просто не имели достойных аргументов». На следующий день большой конференц-зал Института нефти и газа наполнился до отказа задолго до назначенного времени. Помимо официальных членов научного совета, около 20 ведущих ученых, на заседание пришли все сотрудники института, от маститых профессоров до молодых лаборантов. Весть о предстоящей реорганизации и о сенсационных открытиях в Поволжье распространилась со скоростью степного пожара. Длинный стол, покрытый зеленым сукном, был установлен на небольшом возвышении. За ним должны разместиться члены президиума, Губкин, я и несколько ключевых ученых. Остальные участники совета сидели в первых рядах на жестких деревянных стульях, а сотрудники института заполнили все свободное пространство, включая подоконники и проходы. В зале стоял приглушенный гул десятков голосов. Кто-то увлеченно обсуждал слухи о втором баку, другие спорили о целесообразности реорганизации, третьи строили предположения о моей персоне и причинах особого внимания Сталина к институту. «Идут!» — выкрикнул кто-то, и зал мгновенно затих. Мы с Губкиным вошли в конференц-зал со стороны небольшой боковой двери. За нами следовали ближайшие соратники академика, профессора Лучицкий, Преображенский, Штейнберг и другие видные деятели нефтяной науки. Замыкал процессию Великовский, прибывший специально для участия в совете. «Товарищи!» — громко произнес Губкин, заняв место в центре стола президиума. «Объявляю расширенное заседание научного совета Института нефти и газа открытым. Повестка дня. Реорганизация института, новые направления исследования и предварительные результаты геологической разведки в Волго-Уральском регионе. Академик выдержал небольшую паузу, окидывая взглядом притихший зал, затем продолжил. Прежде чем мы перейдем к обсуждению, я хочу представить вам товарища Краснова, директора-распорядителя недавно созданного объединения «Союзнефть» и инициатора предстоящих преобразований. Прошу вас, Леонид Иванович. Я поднялся с места и обвел взглядом собравшихся. Десятки пар глаз смотрели на меня с любопытством, недоверием, настороженностью и, иногда, с надеждой. Товарищи ученые, начал я спокойно и уверенно. Страна стоит на пороге великих свершений. Индустриализация требует энергетических ресурсов, и нефть становится решающим фактором в этой борьбе. Но текущий уровень добычи и переработки нефти не соответствует растущим потребностям народного хозяйства. Необходим качественный рывок как в объемах, так и в технологиях. Я сделал небольшую паузу, а затем продолжил, повышая голос. Этот рывок невозможен без фундаментальной науки, без вас, товарищи. Именно поэтому правительство и лично товарищ Сталин приняли решение о преобразовании Института нефти и газа во Всесоюзный научно-исследовательский центр с многократно увеличенным финансированием и расширенными полномочиями. По залу пронесся удивленный шепот. Некоторые ученые старшего поколения недоверчиво переглядывались, а молодежь явно воодушевилась от перспектив. Институт получит новый комплекс зданий, продолжил я, развивая успех. Современнейшее оборудование, в том числе импортное. Штат увеличится в несколько раз. Будут созданы экспериментальные базы во всех нефтедобывающих регионах страны. И все это под неизменным научным руководством Ивана Михайловича Губкина. Последняя фраза вызвала первые аплодисменты. Большинство сотрудников искренне уважали академика и беспокоились о его судьбе в свете грядущих перемен. Я сделал приглашающий жест, и в зал вошли мои помощники с пачками размноженных материалов. Перед вами подробный план реорганизации, включая новую структуру института, бюджет, штатное расписание. Прошу ознакомиться и высказать свои соображения. Пока сотрудники разбирали документы и погружались в чтение, в дальней двери возник силуэт нового участника. Мгновенно узнав его, я не сдержал улыбки и громко объявил. А вот и еще один участник нашего совета. Рад представить вам академика Ипатьева, Владимира Николаевича, вернувшегося в Москву для работы в нашем институте. Зал взорвался аплодисментами. Владимир Николаевич Ипатьев, невысокий пожилой человек с аккуратной седой бородкой и пронзительными глазами, был легендой российской и мировой науки. Его работы по катализу и гетерогенным реакциям заложили основу всей современной нефтехимии. В последние годы он нацелился уехать в США, где ему предлагали руководить исследовательской лабораторией, но мне удалось убедить его остаться, гарантировав беспрецедентные условия для работы. Ипатьев скромно кивнул в ответ на овацию и занял свободное место в президиуме рядом с Губкиным. Два патриарха нефтяной науки обменялись крепким рукопожатием, демонстрируя единство старой научной школы. А теперь, товарищи, к самому главному, я дождался, пока стихнет шум в зале. К тому, ради чего мы все здесь собрались. Второе Баку, огромный нефтеносный район между Волгой и Уралом, способный кардинально изменить энергетический баланс страны. Из первого ряда поднялся сухощавый профессор с бородкой-клинышком. Преображенский, известный геолог и один из ближайших соратников Губкина. «Позвольте, товарищ Краснов», – произнес он высоким голосом. «Я участвовал в геологических экспедициях в Поволжье еще в 1926 году. Результаты были, мягко говоря, неутешительные. Пробуренные скважины дали лишь незначительные притоки нефти, не представляющие промышленного интереса. На каком основании вы говорите о втором Баку? На основании новейших геологических данных, товарищ Преображенский», – спокойно ответил я. «Вот результаты структурного бурения в районе деревни Ромашкино, проведенного в прошлом и этом году. Нефтеносные пласты залегают на глубине от 1600 до 2000 метров», – пояснил я, – «значительно глубже, чем предполагали ваши экспедиции в 20-е годы. Кроме того, структура залегания пород в этом районе имеет сложную конфигурацию, с многочисленными ловушками и экранами. Это невероятно», – пробормотал Преображенский. «Если данные верны, речь идет о месторождении гиганте. Данные не просто верны, я сделал акцент на последнем слове. Они подтверждены фактической добычей. Скважина 8 в Ромашкино уже дает суточный дебит более 100 тонн высококачественной нефти. Новая волна удивленных возгласов прокатилась по залу. Теперь даже самые скептически настроенные ученые вынуждены признать весомость приведенных доказательств. В этот момент дверь конференц-зала снова распахнулась, и на пороге появился молодой человек в помятом полевом костюме, с рюкзаком за плечами и папкой чертежей под мышкой. Его лицо раскраснелось от быстрой ходьбы, а глаза лихорадочно блестели от волнения. «Прошу прощения за опоздание», — выпалил он, окидывая взглядом зал. «Только что с поезда, Архангельский», — представил его Губкин, слегка улыбаясь в бороду. «Андрей Дмитриевич, наш молодой, но весьма перспективный геолог. Он возглавлял последнюю экспедицию в Поволжье. Архангельский, невысокий крепкий парень с открытым русским лицом и смелым взглядом серых глаз, торопливо прошел к президиуму, раскланиваясь со знакомыми по пути. «Разрешите доложить, товарищи», — он говорил, слегка задыхаясь от волнения. «Самые свежие данные из Ромашкино. Там пробурили еще две скважины. Обе дали фонтаны. Дебит первый — 120 тонн в сутки, второй — около 150». Зал взорвался возбужденными восклицаниями. Ученые вскакивали с мест. Спокойствие академической дискуссии уступило место научному ажиотажу. Я усмехнулся про себя. Рихтер еще два дня назад сообщил мне эти данные по телеметрической связи. Архангельский тем временем раскатал по столу президиума большую карту. Вот предварительный контур нефтеносности, товарищи. По нашим расчетам, площадь Ромашкинского месторождения превышает 400 квадратных километров. 400 километров, переспросил Преображенский, подходя ближе. Но это же одно из крупнейших из известных науке месторождений. Именно, Сергей Николаевич, ответил я. И, судя по геофизическим данным, Ромашкинское месторождение лишь одно из группы гигантских залежей в Волго-Уральском регионе. Предварительная оценка суммарных запасов от 10 до 15 миллиардов тонн. Цифра произвела эффект разорвавшейся бомбы. Даже те, кто еще сохранял скептицизм, теперь вынуждены признать масштаб открытия. Губкин взял слово, поднявшись с места. «Товарищи, то, что мы сегодня услышали, без преувеличения является революцией в нефтяной геологии. Это открытие мирового значения, способное изменить не только энергетический баланс нашей страны, но и всю мировую нефтяную карту. И я с гордостью могу сказать, что идеи, высказанные мною еще в 1919-1920 годах о возможности формирования крупных нефтяных месторождений в платформенных условиях, теперь блестяще подтверждаются». Зал разразился аплодисментами. Губкин вновь оказался пророком, предвидевшим то, что другие считали невозможным. «Перед нашим институтом теперь стоят грандиозные задачи», — продолжил академик, когда аплодисменты стихли. «Необходимо не только детально изучить открытое месторождение, но и выработать новую методологию поиска подобных структур во всем Волго-Уральском регионе. Мы стоим на пороге новой эры нефтяной геологии, товарищи». Дальнейшее обсуждение плана реорганизации института проходило совсем в другой атмосфере. Сомнения и возражения уступили место конструктивным предложениям и даже соревнованию идей. Каждый ученый хотел внести свой вклад в грандиозный проект. Самые горячие споры разгорелись вокруг методологии исследования и распределения ресурсов между различными направлениями. Я наблюдал за дискуссией, иногда вмешиваясь для уточнения деталей, но в основном позволяя ученым самим определить научные приоритеты. Краем глаза я заметил, как в дальней двери возник еще один участник событий. Высокий, худощавый человек с всклокоченными седыми волосами и странным, отсутствующим выражением лица. Глава 18. Химическая лаборатория. Ба, какие люди! Наконец-то, наш любимый гениальный чудак. А вот и Борис Ильич пожаловал, тихо сказал Губкин, заметив мой взгляд. Вороножский, наш вундеркинд химии. Но, предупреждаю, человек крайне своеобразный. Я знаю, улыбнулся я. Мы знакомы по Нижнему Новгороду. Ценнейший специалист, хоть и со своими особенностями. Вороножский, словно услышав разговор о себе, мгновенно изменил траекторию движения и направился прямо к нам, лавируя между рядами стульев подобно кораблю в бурном море. Его длинный черный халат развивался как средневековая мантия, а пенсне, сверкающее в лучах света, придавало ему сходство с алхимиком из старинных гравюр. «Краснов!» — воскликнул Вороножский, подлетая к президиуму. «Я почувствовал ваше присутствие. Марс и Юпитер указали, что вы затеваете нечто грандиозное. когда можно начинать эксперименты с каталитическим крекингом. Ученые, сидевшие поблизости, переглянулись с улыбками и недоумением. Репутация Воронежского как блестящего, но крайне эксцентричного ученого была хорошо известна в научных кругах. «Рад видеть вас, Борис Ильич», — я пожал его холодную, сухую руку. «В ближайшие дни будем обустраивать лабораторию специально для ваших исследований. А пока почему бы вам не поделиться с коллегами идеями о новых катализаторах?» Глаза Воронежского загорелись фанатичным огнем. Он неожиданно ловко взобрался на стол президиума, сбросив ногой несколько стопок бумаг, и воздел руки к потолку. «Коллеги, братья по науке, мы стоим на пороге величайшего открытия со времен Менделеева. Катализатор на основе редкоземельных элементов, активированный по моей уникальной методике, способен увеличить выход бензиновых фракций на 40%. На 40%, вы слышите?» Губкин закатил глаза, но промолчал. Воронежский, при всей эксцентричности, был признанным гением в области катализа, и его идеи действительно могли произвести революцию в нефтепереработке. «И это еще не все», — продолжил Воронежский, доставая из кармана халата маленькую стеклянную колбу с каким-то порошком. «Познакомьтесь, это Николаус, мой новый каталитический помощник. Он подсказал мне идею о кислотной активации алюмосиликатов. Мы будем внедрять в решетку катализатор ионы лантана и церия, создавая активные центры невиданной эффективности». Несмотря на странную манеру изложения, суть идеи Воронежского абсолютно верна. Именно такие катализаторы использовались в нефтепереработке будущего, откуда я пришел. Этот чудаковатый гений каким-то непостижимым образом интуитивно нащупал технологии, которые в моей реальности появились лишь через десятилетия кропотливых исследований. «Борис Ильич прав», — вмешался Ипатьев, и зал моментально затих, прислушиваясь к мнению признанного авторитета в области катализа. «Идея модифицирования алюмосиликатов редкоземельными элементами чрезвычайно перспективна. В наших опытах мы наблюдали схожие эффекты, но не довели исследования до промышленного применения. Это выступление придало идеям Воронежского легитимность в глазах научного сообщества. Часть ученых уже обступила его, засыпая вопросами о деталях приготовления катализатора и методике проведения экспериментов. Заседание научного совета продолжалось еще несколько часов, постепенно трансформируясь в своеобразный мозговой штурм. Идеи, гипотезы, проекты возникали, обсуждались, модифицировались в творческой атмосфере научного поиска. Я наблюдал за происходящим с чувством глубокого удовлетворения. Именно такую атмосферу свободного научного поиска я и стремился создать. Когда основные организационные вопросы были решены, и институт фактически получил новую структуру и направление исследований, я взял заключительное слово. «Товарищи, сегодняшний день войдет в историю советской науки как поворотный момент. Мы закладываем фундамент не просто нового научного центра. Мы создаем базу для энергетической независимости нашей страны на десятилетия вперед. Уверен, что через 5 лет мы с гордостью оглянемся на сегодняшнее решение и скажем: мы сделали правильный выбор». Под аплодисменты зала Губкин официально закрыл заседание совета, но ученые не спешили расходиться. Группы специалистов продолжали обсуждать детали проектов, размечали карты, чертили схемы. Научный энтузиазм захватил даже самых консервативных профессоров. Я подошел к Архангельскому, который увлеченно объяснял что-то молодым аспирантам, собравшимся вокруг его карты. «Андрей Дмитриевич, найдется минутка?» Молодой геолог тут же оторвался от объяснения и с горящими глазами повернулся ко мне. «Конечно, товарищ Краснов, я хотел поблагодарить вас за доверие. Вы не пожалеете, что отправили нашу комиссию в Ромашкино. Я в этом уверен», — кивнул я. «Но сейчас нужно двигаться дальше. Подготовьте план новой, более масштабной геолого-разведочной экспедиции. Я хочу, чтобы вы лично возглавили ее. Цель – детальное изучение всего региона вокруг Ромашкина в радиусе 100 километров». Глаза Архангельского расширились от восторга. «100 километров? Но это охватит почти всю Татарию». «Именно», – подтвердил я, – «и, возможно, часть Башкирии. Я убежден, что Ромашкинское месторождение – лишь первая ласточка. Весь регион может оказаться гигантской нефтяной провинцией». Архангельский энергично закивал. «Я тоже так думаю. Геологические структуры вокруг Ромашкина указывают на возможность существования целой системы месторождений. Особенно перспективен район вблизи деревни Туймазы. Там обнаружены выходы нефти на поверхность еще в прошлом веке, но никто не проводил глубокого бурения». Я улыбнулся, не показывая вида, что точно знаю о существовании туймазинского месторождения, еще одного гиганта второго Баку, который будет открыт в моей реальности лишь через несколько лет. Тогда включите этот район в планы экспедиции, сказал я, ресурсы не ограничены, вы получите все необходимое оборудование, транспорт, персонал. Задача – максимально полная и детальная разведка. Архангельский просиял и уже собирался вернуться к карте, когда я добавил. И еще кое-что, Андрей Дмитриевич. Я сам хочу присоединиться к экспедиции на некоторое время. У меня есть определенные предположения насчет перспективных участков. Молодой геолог явно удивился, но быстро справился с эмоциями. Буду рад, товарищ Краснов. Ваше присутствие придаст экспедиции особый вес, и, думаю, вашим предположениям можно доверять. Вы ведь безошибочно указали на Ромашкина. Я похлопал его по плечу. Научная интуиция, Андрей Дмитриевич. Просто научная интуиция. Неделю спустя после исторического заседания научного совета я стоял посреди огромного зала в новом корпусе института. Строительство основного комплекса зданий на Ленинском проспекте еще только начиналось. Но для первоочередных нужд мы приспособили бывший склад химического предприятия на окраине Москвы. Помещение выглядело внушительно. 20 метров в длину, 15 в ширину, высокие потолки с мощными вентиляционными системами. По моему указанию зал разделили на несколько секций. Центральную часть занимала лаборатория каталитического крекинга с новейшим оборудованием, закупленным в Германии и США. Сверкающие стальные реакторы, вакуумные установки, дистилляционные колонны, сложные системы автоматического контроля температуры и давления. Все это больше напоминало научно-фантастический роман, чем типичную советскую лабораторию начала 30-х годов. В дальнем углу расположились геофизики с сейсмографическим оборудованием, которое Архангельский уже готовил к отправке в экспедицию. Рядом геологи изучали образцы пород из Ромашкина под мощными микроскопами, определяя их структуру, пористость, проницаемость. Но самой важной и, что существенно, самой засекреченной частью комплекса была небольшая изолированная лаборатория в стеклянной перегородке у дальней стены. Над ее дверью висела лаконичная табличка «Специальный сектор, вход только по особым пропускам». Именно туда я направился сейчас, доставая из кармана специальный именной пропуск с фотографией и множеством печатей. Охранник в форме ЭКПУ внимательно изучил документ, сверил мое лицо с фотографией и только после этого отпер тяжелую стальную дверь.